памятование природы тела. Можно медитировать на смерть и умирание или на некрасивую природу тела, на распад трупа в различных стадиях гниения. Можно также воображать, как мы лишаемся тела, словно его препарируют студенты медицинского института. Мы снимаем кожу и смотрим, что находится под ней. Мы видим слои плоти, сухожилия, кости, органы. Мы можем в воображении извлечь из своего тела любой орган, чтобы исследовать и изучить его. Из чего сделано тело? Каковы составляющие его части? Разве это я? Постоянно ли тело? Стоит ли это называть самостью? Тело – просто часть природы, как дерево или облако. Главную трудность составляет привязанность к телу. Так ум цепляется к воззрению о принадлежности тела именно ему, радуется своему телу и другим телам. Это я, самость, мне принадлежит это тело. Мы можем освободиться от привязанности к телу с помощью созерцания и исследования. В качестве объекта медитации мы избираем кости нашего тела. Мы воображаем кости, когда выполняем медитацию ходьбы. Мы наблюдаем за тем, как они белеют, рассыпаются и снова превращаются в элемент земли. Кости состоят из кальция, который поступает в тело, когда мы едим овощи и мясо. Кальций приходит из земли. Химические вещества вместе формируют кость, которая в конечном итоге возвратится в землю. Кальций – это просто химическое вещество. Он не может принадлежать лично мне или кому-то еще. Земля просто возвращается к земле. Элемент земли снова приходит к своей природной форме. Это не я, не мое. Такие вещи не стоит называть самостью. Мы медитируем на кости, рассеиваем их до простейших элементов и возвращаем их в землю. Мы постоянно воссоздаем и разрушаем кости, и мы продолжаем этот процесс непрерывно до тех пор, пока у нас не возникнет ясное понимание. Если вы медитируете на тело, но все еще не полностью разделили объект медитации на четыре элемента – землю, воздух, огонь и воду, чтобы затем воссоздать его, значит, работа медитации еще не завершена. Умственное упражнение не закончено, работа не завершена. Не прекращайте медитацию. Продолжайте ходить. Ходите туда-сюда и исследуйте объект до тех пор, пока не научитесь удерживать восприятие ума о субхе в субхе. Иначе говоря, вы увидите некрасивое, безрадостное и непривлекательное в том, что считается красивым, радостным и привлекательным. Мы разрушаем это тело и возвращаем его к природным элементам, чтобы увидеть его, как оно есть. Мы учим свой ум исследовать природу и тем самым идем к мудрости. повторяя упражнение по разрушению тела на четыре элемента — землю, воздух, огонь и воду, ум видит и понимает, что это не я, не мое, не самость. Он видит, что четыре элемента, составляющие это тело, представляют собой всего лишь части природы. Вообще-то, ум склонен считать тело самостью. В результате мы освобождаемся от этой привязанности. Мы не принимаем ее слепо, поскольку привязанность причиняет нам все наши страдания.